противном случае это стало бы уже воспоминанием о ней, потому и пишет ее во всей подлинности. Только так можно было сразу и расставаться с нею, и в каком-то смысле обеспечить дальнейшее присутствие ее в самом себе. Ему нечего скрывать еще, сколько она доставляет хлопот, потому что в них как раз вся прелесть его бытия, а что станет с ним, когда их не будет? Он все взвешивает, спешит взвесить, пока еще не поздно. Да, я глянусь, простите ж сени, где дни мои текли в глуши, исполнены страстей и лени, и снов задумчивой души. А ты, молодое вдохновение, волнуй мое воображение, дремоту сердца оживляй, в мой угол чаще прилетай, не дай остыть душе поэта, ожесточиться, очерстветь и, наконец, окаменеть в мертвящем упоении света всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья. Прощание с молодостью на деле оказалось для Пушкина призывом к ней навсегда остаться с ним, а с другой стороны клятвой на вечную верность ей. Но спрашивается, возможно ли это? А почему бы и нет? Если в юности прозревал он свою зрелость, даже и старость, то что может помешать ему в его зрелые годы чувствовать неувидаемую молодость своего духа? Бог молодости — начало всех начал в нашей жизни. Великую хвалу ему воспел сам Лев Толстой. Вспомним картину «Отъезда Оленина» на Кавказ из казаков. Она написана 34-летним Толстым по поводу отъезда из Москвы Оленина, которому едва исполнилось 20. Так что Толстой славил молодость в некотором смысле задним числом. В Оленине виделось ему все-таки уже свое прошлое, пускай и не такое далекое, а Ленин выглядел в тот момент так. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке? На искусство ли? На науку ли? На любовь ли к женщине? Или на практическую деятельность? Не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Ничего сколько-нибудь подобного этому никогда более не выходило из-под пера Толстого. Старея, он все более склонялся к словословию старости. Не только своей собственной. В человеческом отношении в «Войне и мире» старик Болконский все-таки возвышается над всеми героями этого романа. Со стариками, в некотором смысле, художникам спокойнее. Им уже и терять более нечего, да и стремиться к чему-либо особенно не приходится. Художников-моралистов это в первую очередь касается. Гоголь стал напускать на себя старость чуть не с 30 лет. Художники-моралисты видят в старости то преимущество, что она чуждается каких-либо бурных порывов. Пушкин далек от такого взгляда на старость, хотя и пишет, что ей свойственна осторожность и осмотрительность. Тем не менее, его старики полны энергии, а иногда, как Мазепа, и мятежности. Он и в стариках ищет творческую жилку. Потому что для него творчество — это всегда радость, полная самоотдачи и не признающая никакого преневоливания. Толстой же то и дело сталкивается с состоянием, когда невозможно творить только ради творчества. Это и привело его в некотором роде к апологии энергии заблуждения, которую понимал он как право на несогласованность творческих усилий с теми или иными его убеждениями.